Перед самым закрытием я позвонил Мэри по телефону. «Я сегодня приду немножко попозже, Пушинка. Не забудь, что мы обедаем с Марджи в Фок-Мачте, я помню. Насколько ты запоздаешь? Минут на 10-15. Хочу сходить посмотреть, как работает землечерпалка в гавани. Зачем это? Я подумываю, не купить ли ее? Фу! Принести тебе рыбки. Разве если попадется хорошая камбала, больше теперь ничего не найдешь. Ладно, ну я пошел. Только не копайся, пожалуйста, тебе еще нужно мыться, переодеваться, все-таки ведь Фок-Мачта. Будь спокойна, моя прелесть, моя красавица. И влетела же мне от мистера Бейкера за то, что я позволил тебе истратить $1000. Ах, он старый козел. Мэри, Мэри, у стен есть уши. Скажи ему, пусть он сам знаешь что. Ну, где ему? Кроме того, он тебя считает дурочкой. Что? А меня слюнтяем, размазнёй еще чем-то в этом роде. Она засмеялась своим переливчатым смехом, от которого у меня сладкие мурашки по сердцу бегут. «Жду тебя, милый», — сказала она. «Жду, жду, жду». А каково мужчине слышишь такие слова? Повесив трубку, я стоял у телефона весь обмякший, раскисший от счастья, если так бывает. Я пробовал вспомнить, как я жил до Мэри, но память ничего не подсказывала. Пробовал вообразить, как бы я жил без нее, но воображение рисовало только какую-то серую неопределенность в траурной рамке. Солнце уже зашло за кромку холмов на западе, но большое пухлое облако вобрало его лучи и отбрасывало их на гавань, на волнорез, на морскую даль, и от этого гребешки волн заолели, как розы. У самого мола торчат из воды причальные сваи, тройные связки и бревен, стянутые наверху железным обручем и стесанные в форме пилонов, чтобы лучше сдерживать зимой напор льда. И на всех неподвижно стояли чайки, большей частью самцы, со слепительно-белой грудью и аккуратными серыми крыльями. И интересно, может, у каждого из них свое место, которое может продавать или сдавать в наймы? Несколько рыбачьих лодок были вытащены на берег. Я знаю всех рыбаков, знаю их с тех пор, как помню себя. Мэри оказалась права. Ничего у них не было, кроме камбалы. Я купил 4 штуки получше у Джо Логана и постоял возле него, покуда он разделывал их ножом, входившим в рыбью тушку легко, как в воду. Весной одна есть дежурная тема для беседы. Скоро ли пойдет кумжа? Существует поговорка: «Сирень цветет, кумжа идет», но на эту примету положиться нельзя. Сколько я себя помню, всегда бывало так. Или кумжа еще не пошла, или она уже прошла. А какая красивая эта рыбка! Ладная, как форель, чистенькая, серебристая, как серебро. И пахнет хорошо. Так вот, кумжа не шла. Джо Логану не удалось поймать ни одной штуки. «Что до меня, так я люблю морского окуня», — сказал Джо. «Смешно. Когда говоришь «морской окунь», никто на него и смотреть не хочет. А назови его «морской курочкой», покупатели прямо рвут из рук». «Как ваша дочка, Джо?» «Да то вроде и получше, то опять словно тает. Горе мне с ней». «Тяжело, конечно. Сочувствую вам. Если бы хоть чем-нибудь можно было помочь. Я понимаю». «Бедная девочка. Вот бумажный мешок, Джо. Просто бросьте в него рыбку. Вы передайте дочке привет от меня, Джо». Он впился в меня взглядом, точно надеялся выжать из меня что-то, какое-то лекарство. «Ладно, Ит», — сказал он, — «передам». За волнорезом работала землечерпалка. Ее гигантский насос втягивал со дна ил и раковины, и по трубе уложенной на понтонах гнал все на берег за просмоленную черную загородку. На землечерпалке зажжены были и ходовые, и якорные огни. И два красных шара на высоком шесте указывали, что работа производится. На палубе, опершись голыми локтями на поручни, стоял бледнолицый кок в белом колпаке и переднике. Смотрел вниз в растревоженную воду и время от времени сплевывал за борт. Ветер дул с моря. Он доносил вонь ила и мертвых моллюсков, и полузгнивших водорослей, смешанную со сладким запахом яблочного пирога с корицей, который пекли на землечерпалке. Маленькая яхта сверкнула парусами в последних отсветах зари, но розовую вспышку тотчас же погасила тень берега. Я повернул назад, и, минуя старый яхт-клуб и здание американского легиона с выкрашенными в темную краску пулеметами у входа, пошел налево. На лодочные пристани, несмотря на поздний час, еще работали, смолили и красили лодки, готовя их к летнему сезону. Необычно поздняя весна задержала эту работу, а теперь нужно было спешно наверстывать упущенное. Я обогнул лодочную пристань и через заросший сорняком пустырь дошел до конца гавани, а оттуда неторопливым шагом направился к хибарке Дэнни. Я шел и насвистывал старую песенку на тот случай, если Дэнни не расположен со мной встречаться. Так оно, по-видимому, и было. Хибарка была пуста, но я мог бы дать голову на отсечение, что Дэнни где-то рядом, лежит в зарослях сорняков или прячется за одним из валяющихся кругом толстенных бревен. Не сомневаюсь, что он вылезет, как только я уйду. Я достал из кармана желтый конверт, стоймя пристроил его на грязной койке возле стены и вышел из хибарки, только на минуту прервав свой свист, чтобы сказать вполголоса: «До свидания, Дэнни, желаю удачи». Так, насвистывая, я и вернулся в город, прошел мимо нарядных особняков Порлока, вышел на Вязовую и, наконец, очутился у своего дома, старого дома Хоули. Я застал мою Мэри, храбро сражающейся с бурей. Вокруг нее свирепствовали ветры, плыли по волнам обломки крушений. Она в туфельках и белой нейлоновой комбинации управляла разбушевавшейся стихией, сохраняя выдержку и мужество. Только что вымытая голова, вся в навернутых на бигуди локонах, очень напоминала большой выводок колбасок-сосунков. Я и не упомню, когда мы с ней последний раз обедали в ресторане. Нам это не по карману, и мы давно отстали от этой привычки. Вихрь, закруживший Мэри, прихватил стороной детей. Она кормила их, умывала, отдавала распоряжения, заменяла эти распоряжения другими. Посреди кухни стояла гладильная доска, и весь мой драгоценный гардероб, тщательно отутюженный, был развешен на спинках стульев. Мэри делала все дела сразу, поминутно подбегала к доске, чтобы провести утюгом по разложенному на ней платью. Дети от возбуждения почти не могли есть, но не смели ослушаться. У меня 5 так называемых выходных костюмов, совсем недурно для продавца бакалейной лавки. Я по очереди потрогал пиджаки на спинках стульев. Каждый костюм имел у нас свое название. Синий, старый, коричневый — Джордж Браун, серый — Дриан Грей, черный — похоронный и темно-серый — Сивый Мерин. Какой мне надеть мой ночничок? Ночничок? О, погоди, обед непарадный, и сегодня понедельник. По-моему, Джорджа Брауна или Дариана. Да, пожалуй, Дариана. Это будет непарадно и в то же время достаточно парадно. И бабочку в горошек, да? Конечно. Вмешалась Эллен. Папа, тебе нельзя надевать бабочку, ты слишком старый. Вовсе нет. Я молодой, веселый и легкомысленный. Над тобой все будут смеяться. Очень рад, что я с вами не иду». «Я тоже очень рад. С чего это тебе вздумалось записать меня в старики? В старики, не в старики, но для бабочки ты стар». «Ты противная маленькая доктринерка. Но если тебе хочется, чтобы все смеялись, пожалуйста». «Да мне именно этого хочется, Мэри. Тебе разве не хочешь, чтобы все смеялись?» «Не приставай к папе. Ему нужно еще принять душ. Сорочку я приготовила. Лежит на кровати». Алин сказал, «Я уже написал половину сочинений». «Тем лучше, потому что летом я тебя приставлю к делу». «К какому делу? Будешь работать со мною в лавке». «Ну...» Его явно не воодушевляла эта перспектива. Пелин открыла было рот, но, хотя мы повернулись к ней, так ничего и не сказала. Мэри в 185-й раз стала объяснять детям, что они должны и чего не должны делать в наше отсутствие, а я пошел наверх, в ванную. Когда я надевал перед зеркалом свою любимую синюю бабочку в горошек, вошла Эллен и прислонилась к двери. «Все? Было бы ничего, если бы ты был помоложе», — сказала она до ужаса по-женски. «Не завидую я твоему будущему счастливому супругу, моя дорогая. Даже мальчики в старших классах не носят бабочек. А премьер Макмиллан носит. Это другое дело. Папа, списывайте из книжки жульничество». «Не понимаю. Ну, если кто-то, например, если я буду писать сочинение и возьму что-нибудь из книжки, это как?» «Ты хотела сказать что-нибудь?» «Ну, что-нибудь. Зависит от того, как ты это сделаешь». «Теперь я не понимаю. Если ты поставишь кавычки и сделаешь сноску с указанием, кто автор, это только придаст твоей работе солидность и значительность. Пожалуй, половина американской литературы состоит из цитат или подборок. Ну, нравится тебе мой галстук? А если без этих самых кавычек, тогда это все равно, что воровство». «Самое настоящее воровство. Надеюсь, ты не сделала ничего подобного?» «Нет? Тогда что ж тебя смущает?» «А за это могут посадить в тюрьму?» «Могут, если ты таким образом получишь деньги. Так что лучше ты этого не делай, дочка». «Но что ты все-таки скажешь о моем галстуке?» «Я скажу, что с тобой невозможно разговаривать. Если ты намерена сейчас спуститься вниз, передай своему милейшему брату, что я ему принес его дурацкого Микки Мауса, хотя он этого вовсе не заслужил. Никогда ты не выслушаешь серьезно, по-настоящему». «Я очень внимательно слушал». «Ты не слушал. Потом сам пожалеешь». «До свидания, Леда. Попрощайся с лебедем». Она побрела вниз, олицетворенный соблазн с необсохшим молоком на губах. «Девочки ставят меня в тупик. Они оказываются девочками». Моя Мэри была просто прекрасна, просто блистала красотой. Сияние струилось из всех пор ее существа. Она взяла меня под руку, и когда мы шли по вязовой улице, под сенью деревьев, пронизанной светом уличных фонарей, честное слово, наши ноги несли нас с величавой и легкой резвостью чистокровок, приближающихся к барьеру. «Мы с тобой поедем в Рим. Египет слишком тесен для тебя. Большой мир зовет». Она фыркнула. Честное слово, она фыркнула с непосредственностью, которая сделала бы честь нашей дочери. «Мы чаще будем выезжать в свет, родная моя. Когда?» «Когда разбогатеем. А когда это будет?» «Скоро. Я научу тебя носить бальные туфли. А ты будешь раскуривать сигары 10-долларовыми бумажками?» «20-долларовыми. Ты мне нравишься». «Эх, мам. Постыдились бы такое говорить, в краску меня вогнали». Не так давно хозяин фок-мачты вставил в окна, выходящие на улицу, рамы с частым переплетом, застекленные квадратиками толстого бутылочного стекла. Это должно было придать и придавало ресторану сходство со старинной харчевней. Зато тем, кто смотрел с улицы, лица сидящих за столиками виделись чудовищно искаженными. На одном все заслоняла выпеченная челюсть, от другого оставался только один огромный глаз. Но, впрочем, это, как и ящики с геранью и лобелиями на подоконниках, лишь способствовало впечатлению подлинной старины. Марджи уже ждала нас. Вся воплощение гостеприимства. Она представила нам своего кавалера, некоего мистера Хартуга из Нью-Йорка, у которого лицо было покрыто загаром, приобретенным под кварцевой лампой, а рот так тесно усажен зубами, что напоминал кукурузный початок. Мистер Хартуг казался хорошо упакованным и завернутым в целлофан, и на любое замечание отвечал одобрительным смехом. Это была его форма участия в разговоре, на мой взгляд, довольно удачной. «Очень приятно познакомиться», — приветливо сказала Мэри. Мистер Хартак засмеялся. «Я сказал, вы, вероятно, знаете, что ваша дама колдунья». Мистер Хартак засмеялся. «Мы все чувствовали себя непринужденно». Марджи сказала, «Для нас оставлен столик у окна, вон тот». «Я вижу, вы и цветы заказали, Марджи. Должна же я как-то отблагодарить вас, Мэри, за вашу постоянную любезность». Они продолжали в этом роде, покуда мы рассаживались за столиком. И потом, когда уже все заняли свои места, по указанию Марджи, а мистер Хартак после каждой фразы смеялся. «Как видно, выдающего с ума человек. Я решил, что все-таки вытяну из него хоть слово, но попозже». Стол выглядел очень нарядно. Ослепительно-белая скатерть и серебро, которое не было серебром, но казалось более серебряным, чем серебро. Марджи сказала, «Вы мои гости, а значит, распоряжаюсь я. Вот я и заказала без спроса для всех мартини». Мистер Хартак засмеялся. «Мартини подали не в рюмках, а в бокалах с птичью ванночку величиной, и в каждом плавал кусочек лимонной корки. Первый глоток обжигал, как укус вампира, и на миг притуплял все ощущения, но потом внутри разливалось приятное тепло, и было уже по-настоящему вкусно. «Сейчас повторим», — сказала Марджи. «Кормят здесь недурно, а после двух мартини покажется совсем хорошо». Я сказал, что... «Давно мечтаю открыть такой бар, где можно было бы начинать сразу со второго мартини. Верный способ нажить состояние». Мистер Хартак засмеялся, и не успел я доживать свою лимонную корку, как на столе появились еще четыре птичьи ванночки. С первым глотком второго мартини мистер Хартак обрел дар речи. У него казался низкий, ракочущий баритон, каким говорят актеры, певцы и коммивояжеры, занятые сбытом товара, который никто не хочет покупать. Такой баритон еще называют докторским. «Я слышал от миссис Янг Хан, что вы принадлежите к коммерческим кругам Нью-Бэйтауна», — сказал он. «Прелестный, кстати, городок, такая патриархальная чистота нравов». Я было вознамерился разъяснить ему, в каком качестве я подвязаюсь на ниве коммерции, но Марджи предупредила меня. «Мистер Хоули, представитель растущих сил нашего края», — сказала она. «Вот как! А чем вы занимаетесь, мистер Хоули?» «Всем», — сказала Марджи. «Решительно всем, но, как вы понимаете, не все открыто». В глазах у нее играл хмельной огонек. Я посмотрел на Мэри. У нее еще только чуть затуманился взгляд. И я сделал вывод, что наши компаньоны успели пропустить рюмку-другую до нас, Марджи, во всяком случае. «Мне остается только промолчать», — сказал я. Мистер Харт опять засмеялся. «У вас очаровательная жена. Такая жена — это уж 50% победы в любой драке. Даже 100%. «Итан, мистер Хартак подумает, что у нас с тобой бывают драки». «Разве нет?» Я сразу отхлебнул полбокала, и теплая волна застлала мне глаза. Бутылочное стекло в одном из квадратиков оконного переплета вспыхнуло отражением свечи и медленно закружилось передо мной. Может быть, это было самовнушение, потому что я продолжал слышать собственный голос, звучавший как будто откуда-то извне. «Миссис Янг Хант, колдунья с Востока! Я Мартини, не Мартини, это отравленное питье!» Сверкающее стекло по-прежнему притягивало мой взгляд. «А я-то всегда воображала себя Озмой, ведь колдунья с Востока была злая колдунья, очень злая, но под конец она, кажется, подобрела». Мимо окна шел по улице человек. Кривое стекло искажало очертания его фигуры, но я видел, что голова у него немного наклонена влево, и ноги он ставит как-то странно, выворачивая их внутрь. Так ходит Денни. Я мысленно вскочил и бросил за ним вдогонку. Добежал до угла Вязовой, но он же исчез. Быть может, юркнул в боковую калитку соседнего дома. Я закричал: «Денни, Денни, отдай мои деньги обратно, отдай, Денни, прошу тебя, не бери их, они отравлены, я их отравил». Я услышал смех, знакомый смех мистера Хартуга. Потом Марджи сказала: «Нет ж, предпочитай быть Озмой». Я вытер салфеткой слезы, выступившие у меня на глазах, и сказал: «Это можно пить, но промывать этим глаза ни к чему, оно жжется». «У тебя правда глаза красные», — сказала Мэри. Но я не мог уже вернуться к ним, хотя слышал свой голос, рассказывавший анекдот, и слышал золотистый, лучезарный смех моей Мэри. Так что, должно быть, я рассказывал смешно и даже остроумно, но вернуться к ним я все-таки не мог. И, кажется, Марджи понимала это. Она смотрела на меня с невысказанным вопросом в глазах. Черт бы ее побрал! Она и в самом деле колдунья. Что мы ели за обедом, я не знаю. Наверное, была рыба, потому что мне запомнилось белое вино. Стекло в окне вращалось, точно пропеллер. Потом был коньяк, так что, вероятно, мы пили кофе. И потом обед пришел к концу. Когда мы вышли на улицу, и Мэри с мистером Хартуком ушли немного вперед, Марджи спросила меня: «Где вы были?» «Не понимаю, о чем вы?» «Вас не было с нами, вы только сидели за столом. Сгинь, нечистая сила». «Ладно, приятель», — сказала она. По дороге к дому я старался все время идти в тени деревьев. Мэри висела у меня на руке, шаг у нее был слегка неровный. «Какой чудесный вечер!» — сказала она. «Я никогда так чудесно не проводила время». «Да, было очень мило. Марджи такая гостеприимная, просто не знаю, чем и ответить на этот обед. Да, она очень любезна». «А уж ты, Итан, я всегда знал, что ты умеешь быть остроумным, но сегодня ты просто превзошел самого себя, мы так смеялись». «Мистер Хартак сказал, что у него все болит от смеха после того, как ты рассказал про мистера Рыжего Бейкера». «Я и про это рассказывал». «Что именно?» «Надо ж было. О, Денни! Отдай деньги обратно, прошу тебя». «С тобой никакого мюзик-холла не нужно», — сказала Мэри. В дверях нашего дома я так крепко прижал ее к себе, что она пискнула: «Ой, милый, ты пьян, мне больно. Тише, не разбуди детей». Я думал дождаться, когда она уснет, а потом выскользнуть из дома, пойти к нему в хибарку, разыскать его, натравить на него полицию, если понадобится. Но потом я понял, что это бесполезно. Денни уже нет здесь. Я знал, что Денни уже нет. Я лежал в темноте и вглядывался в желтые и красные пятна, расплывавшиеся перед моими мокрыми глазами. Я знал, что... сделал. И Денни тоже это знал. Я вспоминал об убитых кроликах. Может быть, это только в первый раз трудно, но нужно пройти через это. В бизнесе и в политике человек должен силой и жестокостью прокладывать себе путь через гущу людскую, если он хочет, как в детской игре, стать владыкой горы. Потом он может быть милостивым и великодушным, но прежде надо добраться до вершины.